Эл, хочется тебе этого или нет, но я отвечаю за тебя, — возражал Том. Я не могу позволить событиям течь вот так бесконтрольно. Если ты хочешь осуществлять связь с Галактисом, то через меня, не иначе. Вчера ты ушла с острова. Без предупреждения. Это мог быть грандиозный провал. Да это и был провал, потому что здесь появился Курк. Эл отрицательно мотал головой. «Прилет Рассела ты тоже запланировала?» Том, недовольно с протестом, указал рукой на море. «Думаешь, тебя не заметили?» Эл снова отрицательно мотнула головой. «Том, успокойся. Это был хороший всем урок. И мне, и Расселу, и тебе тоже. Можете контролировать сколько угодно, но я должна об этом знать. У меня может быть личная жизнь и свои интересы, между прочим». «Боюсь, что нет», — строго сказал Том. «Раньше ты этого не понимала. Что с тобой случилось за этот месяц? Ты превращаешься в человека, который в своих интересах использует всех вокруг». Элла опешила, впилась Тома с глазами. «А раньше не было. Раньше я не очень концентрировалась на этом, потому что я не очень понимала, что я здесь делаю. Зачем я здесь? Я очутилась в будущем, потому что этого хотела. Но желание это происходило от прихоти подростка. Мое путешествие затянулось. Во всех предыдущих случаях я быстро понимала, что надо делать и что изменить. Здесь все оказалось по-другому. Я думала, что звезды — моя цель. Но ни Академия, ни полеты не дали мне понимания этой цели. А сейчас я словно что-то нащупала. Моя задача была сложной, вот и потребовалось больше времени на ее осуществление. Все мои знания, опыт, сомнения и боль, может, и нужны были только для того, чтобы помочь в сложившейся ситуации. Если я пойму, что делать, лучше быть до конца, то буду действовать, и тогда никто меня не остановит. Надо будет выкрутить из чего угодно. Это моя судьба». «А кто вправе сейчас вмешиваться? Ты? Ты можешь помочь, повлиять, побудить, но не заставить кого-то сделать так, как следует. А чтобы склеснуться с пиратами, силы нужны, и я не хочу больше тратить их на споры, разбирательства и болтовню. Эл, немного ли ты на себя берешь?» Том стал нервно смеяться. «Тоже мне миссия. Кто же поручил тебе спасать землю от пиратов? Детство какое-то. Ты послушай себя. Эл, я думал, ты взрослее. Или у тебя от перегрузки началось легкое безумие?» «Я не вижу ничего смешного», — сказала она. «Завтра ты покинешь остров. Тебя арестуют, сотрут память и пошлют куда-нибудь на Луну рыть грунт. От твоей миссии, — Том снова хихикнул, — останется дым. Лучше, что ты сможешь сделать, — отправиться назад в Галактис, пока еще что-нибудь не случилось. Эл, перестань менять себя, бог весть чем». В это мгновение Том пожалел, что сказал так. Взгляд Эл изменился, глаза расширились, стали как бездонные. Она смотрела грозно. Том ощутил холодок на спине. Он подумал, что она сейчас ударит его. Эта картина так живо стала перед глазами, что он невольно отшатнулся. «Том, что с тобой случилось? Где тот человек, который мне верил?» Вопрос отрезвил его. Страх потихоньку исчез. «То, что я наблюдаю сейчас, сильно отличается от моих прежних надежд, Эл. Ты становишься неуправляемой. Я чувствую, что бессилен спасать тебя или помогать. Послушайся меня. Спасать мне не нужно. У тебя еще есть другие дела, и рисковать собой не нужно. Не из-за меня. Еще будут тысячи людей, которым ты поможешь. А я хочу с лучшими воспоминаниями о тебе пойти дальше. Том, ты действительно больше не властен надо мной. Я выросла. Не злись. Но той лжи нет. Я другая, к которой ты не можешь привыкнуть. Позволь мне действовать самой, перестань меня опекать. Наблюдай, если так велит тебе твой долг, твоя работа, но не мешай мне действовать. Я не могу этого допустить, я должен обеспечить твою безопасность. Ну тогда свяжись с Расселом, попроси его об этом. Лучше ты для меня ничего не сможешь сделать. Курк своей репутацией рискует сейчас, но правда ему оказывается дороже. Он еще склонен меня защищать, прости. Нет, это должен делать я, это моя обязанность. Вы с Расселом словно сговорились. Тоже мне парочка охранников. Я думаю, не мы одни так ответим. Ты делаешь то, что тебе хочется, а это значит, что никто не скажет, что ты станешь делать завтра. Ты опасна. Вчера ты чуть не утопила остров, чтобы скрыть свой побег. А что ты придумаешь потом? Ты думаешь о своих целях, а как же другие люди? Я никому, кроме космофлота, на верность не присягал, между прочим. Том, я прошу меня понять, я знаю, что так нужно сделать. Она почувствовала, как Том напряженно смотрит на нее. Неужели он тоже станет в стан сомневающихся? Она потеряет и его. Как доказать Тому, что ею движет не упрямство, Одна ее часть хотела пойти на уступки, другая говорила, что по-другому не получится. Эл вспомнила торнианцев, потом Торна. Об этом она не думала последние несколько недель. Она решила попытаться спасти теплые отношения с Томом. Том, ты мне дорог. И я не хочу оказаться неблагодарной. Я хочу с теплотой вспоминать этот остров, тебя, свое детство, все, что было между нами. У меня завтра начнется другая жизнь. Я хочу помнить, что ты родной для меня человек. Таких, как ты, очень немного в моей жизни. Ты столько лет дарил мне надежду. Я наполовину твоя воспитанница. Отпусти меня с миром. Он увидел, как она бледнеет на глазах. «Эл», — позвал он. Она попыталась улыбнуться и встать. Ничего не вышло, ноги не слушались. Это было предвестие приступа. Меньше всего Эл хотелось, чтобы кто-то это увидел. Она очнулась на полу. Том сидел в дальнем углу комнаты. Напряженно смотрел на нее. Он вздрогнул, когда она зашевелилась. На этот раз она сама увидела голубую сияющую волну, которая пробежала по телу. Ее увидел Алик. О ней сообщал Лондра, говорили Димка. Теперь она сама смогла ее увидеть. Следом за волной наступила усталость. Поза, в которой она лежала, была опять неудобной. Эл шевельнулась, чтобы как-то двинуть тело, но ноги не слушались. Голова стала ясной. Она вновь посмотрела на Тома. «Теперь ты знаешь мой секрет». Том молчал. Он был напуган. Было с чего случиться приступу. Побег, потом авария, объяснение с Расселом, воспоминания и, наконец, топ воспоминания. Эл попыталась встать. Том очнулся, поспешил ей помочь. Он усадил Эл, обнял так, чтобы она опиралась спиной на его плечо. Том считал себя смелым человеком, но за этот вечер он уже дважды испытал ужас, глядя на нее. «Я могу попросить тебя кое о чем», — сказала она тихо. «Если смогу», — согласился он. «Лондер провел кое-какие исследования. Не мог бы ты передать их Торну? Капитан, чей крейсер меня спас. На борту был врач, который пытался меня обследовать, но ничего не получилось. Может, эти данные помогут выяснить, что со мной было?» «Почему ты не рассказала раньше?» «Почему, Эл?» «Я боялась, что ты мне не поверишь, что я — это я. После того, что я видел, верю с трудом. Наблюдение включено, можешь сама увидеть. Оно испорчено наверняка», — сказала она. «Откуда знаешь?» «Чувствуй, пойди проверь. Я бывает что-то порчу во время приступов. Этот был сильным. Потом тебе плохо. Трудно поддается объяснению. Я не знаю, что со мной творится, что происходит. Но потом проходит быстро. Буду как новенькая. Может быть, даже это кстати. Часто бывает. Бессистемно. А причина? Думаю, мои мысли, эмоции, воспоминания. Вчера я явно перетрудилась». «Хорошо, я передам. Но летать тебе нельзя, если такое случится в полете. Было уже, справляюсь. Эл, это же прямое доказательство. А если увидят посторонние? Твои друзья об этом знают. Димка видел, ничего выдержал. Он может выдать тебя, если его допросят». «Не выдаст. Ты знаешь, что он ударил Донована?» «Да, Рассел сообщил. Его от полетов отстранили. Он делает все, чтобы остаться на земле». «Расследования будет?» «Нет, дело было при мне. Я, к счастью, оказался рядом, искал Димку, когда ты сбежала, и был свидетелем, как Донован действительно на него давил и пользовался своим положением. Я Димона поддержал как свидетель. Донован заявил, что мы оба одна компания, но рапорт не подал. Это было до решения Совета Космофлота, между прочим. Теперь его выходка ценности не имеет». «А почему тогда его отстранили от полета?» «Все произошло на курсе распределения при курсантах». «А, тогда понятно. Дисциплина прежде всего. Это просто мера наказания». Элла смекнула, что Димка сделал это специально. «Даже не ради отстранения. Ну, лисий хвост». Элла тихо засмеялась, предвосхищая изумление Тома. Она сказала: «Донована дали по физиономии. Жаль, меня там не было. Элла, вы общались мало? За что ты его так не любишь?» «Глупых людей вообще стоит опасаться больше, чем умных, потому что дураки – орудие в чужих руках. Хотя они обычно этого не понимают. Я бы сказала, что Донован в этой истории опаснее Рассела, Бернс и комиссии». Она окрепло зашевелилась. «Попробую встать». Эл поднялась на ноги, прошлась по комнате. «Ну надо же», – покачал головой Том, – «словно ничего не было». «Не беспокойся обо мне. Когда-нибудь я найду ответ, как это со мной происходит и почему». Эл подняла руки, растопырила пальцы и держала кисть на уровне глаз. Рука стала совершать странные движения. Том посмотрел и увидел сейчас иначе. После приступов чувства менялись. Силуэт Тома в блеклой дымке расплылся. Искры побегали по телу. Он волнуется. Она чувствовала по-другому. На темном фоне пола силуэт руки казался прозрачным. Эл уже понимала, что за болью придут силы. Это были иные чувства. Сначала я думала, что это из-за повреждений нервной системы. Что мозг так реагирует. Взрыв, дублирование, но это что-то другое. Это уже не тело, это энергия, которую я чувствую. «Пойдем снимем данные, завтра отдадим их в Галактис», — предложила она. «Что-нибудь можешь объяснить?» «Знаю только одно. Мое тело способно накапливать энергию в больших количествах и тратить так же больше, чем обычный человек. Здесь задействованы какие-то связи помимо человеческих возможностей. Возможно, космос во мне что-то развил. Может быть, был задействован какой-нибудь резерв, что-то из эволюционного прошлого. Лондер уверяет, что это сверхчеловеческое». И настаивает, что я человек одновременно. Поэтому я могу долго не спать, переносить дискомфортные условия, не дышать, впадать в состояние, подобное смерти. Но ничего такого, что не было бы уже известно людям до этого. Пребывание на Земле дает свои поправки, но в космосе это происходит немного иначе. Мне там легче. Это делает меня уникальной в плане адаптации к космическим условиям. Может быть, я и на другой планете смогу жить. Я только в начале пути. И, возможно, я когда-нибудь с горечью скажу тебе, что уже не человек, хотя меньше всего этого хочу. Том, я сама виновата в своих неурядицах и буду узнавать себя еще очень долгий срок, как уверяют очевидцы. Остров уже не сможет служить мне укрытием, и тебе нужно вернуться к прежней жизни. Находиться от меня подальше – для тебя степень безопасности. Я только твой гость теперь. Я выросла, Том. Все, пора обратно в космос. А потом я как-нибудь найду дорогу домой. Тогда я хочу сделать тебе подарок. Том ушел, вернулся с двумя футлярами. Я боюсь давать тебе меч, но дам. А арбалет поменял на современную модель. Он подходит для многого, не только для твоих диких выходок. Его можно использовать по-разному. В космосе, кстати, тоже. Там есть инструкция. Эл мягко улыбнулась, приняла подарок. Спасибо. Честно признаться, я не знала, как выключить у тебя оружие. «Можно сказать, что я посвятил тебя в рыцаре», — пошутил Том. «Не шути так, а то накличешь», — запротестовала Эл. «Я желаю тебе никогда не пускать его в ход». Прежний владелец меча утверждал, что его нельзя сломать. То, что он верно служит хозяину. «Ты хорошо подумал, Том. Я ведь не отношусь к таким вещам, как к сувениру или игрушке». «Я уже заметил». «У меня тоже есть предчувствие», — сказал Том. «Они тебе понадобятся». Когда-нибудь мы снова встретимся здесь или в Галактисе, только уже не придется прятаться. И тогда я еще раз скажу тебе спасибо. Только острова уже не будет. И этих лет ожиданий. Том вздохнул. Я все думал, чем все кончится. А получается, что никогда это не кончится, пока мы живы. Ты выросла. Согласен. Но я все равно тревожу за тебя не меньше. Конец есть всего, с грустью сказала она. Они обнялись. Утром он провожал ее. Вместо легких одежд на ней опять была форма, которая делала ее строгой. Капитанские знаки блестели перламутром, вещей у нее традиционно был минимум. Если бы могла, вообще ничего не брала. «У меня есть кое-что для тебя», — я протянул ему коробочку. «Открой, когда улечу». Том кивнул в знак согласия. Катер умчался на материк. Том вернулся в дом, вошел в кабинет, открыл коробку. Там лежал кристалл призма и крупная жемчужина.